Тут опасность не только для меня и губернатора. Это бы полбеды, даже четверть беды. Но нынче поставлен под угрозу весь наш уклад. Как пастырь, я не могу сидеть сложа руки, когда алчный зверь пожирает мое стадо. Я весь на виду, руки мои связаны, вокруг соглядатые бубенцовские кишмя кишат, не знаешь, кому и верить. Уже донесли, что я вчера с Антоном Антоновичем и Матвеем келейничал, это мне доподлинно известно. Без тебя, Пелагии, мне не справиться, выручай. Будем с двух концов пожар тушить. Как в прошлом годе, когда ты со мной в Казань ездила, похищенную икону Афонской Богоматери искать. Так закончил Преосвященный свою речь. Митрофаний и его духовная дочь гуляли вдвоем по дорожкам архиерейского сада, хотя день был пасмурный и с неба побрызгивало дождичком. Вот до чего дошло. Опасался владыка в собственных палатах тайный разговор вести. Ушей-то вороватых много. Так все-таки опять Полину представлять, вздохнула монахиня. Зарекались, ведь говорили, что в последний раз. Я не со страха говорю, что разоблачат и из инокинь погонят. Мне это лицедейство даже в радость, того и боюсь, соблазна мирского. Очень уж сердце у меня от маскарадов этих оживляется, а это грех. Про грех не твоя печаль, строго проговорил Митрофаний. Я послушание даю на мне и ответ. Цель благая, да и средство, хоть и незаконное, но не бесчестное. Иди к сестре Эмилии, скажи, что я тебя в Ефимовскую обитель отсылаю. А сама доедешь на пароходе до Егорьева, там приведешь себя в должный вид и послезавтра, чтоб снова здесь была. Я тебя в дома введу, где Бубенцов бывает, и к графу Гаврилу Александровичу, и к губернатору с губернаторшей, и к прочим, а дальше уж сама. На вот. Он протянул Пелагии кожаный кошель. Туалетов закажешь у Леблана, духов там всяких, помад купишь, ну, что там полагается. И лохмы свои рыжие в куафюру уложи, как в Казани, с этакими вот завитушками. Ну иди, иди, с Богом.